Он чередовал медленные толчки и энергичные толчки. Все они заставляют Ша догадать, и все это очень ее взволновало. Оливер вытянул ее ноги, чтобы войти в нее как можно глубже. «Не останавливайся», — умоляла Шада Оливеру. На самом деле она хотела, чтобы Оливер поклонялся ее груди. И вот что сделал Оливер, потянувшись и сдавив подпрыгивающую грудь Шада. Он взял один из ее восхитительных сосков в рот и пососал его. Шада положила руку на затылок Оливера, стонала как можно глубже и глубже. Оливер ускорил темп, глубоко врезавшись внутрь Шада, насколько это было возможно, вытягивая ее тело. Шада прижался к Оливеру и застонал, простонал ему в ухо. Наклонившись вперед, Оливер позволил Шаде обхватить себя руками, и она еще раз стонала бессвязно ободряюще. Оливер, никогда не подводивший женщину, ускорил темп. Чем быстрее ехал Оливер, тем больше толчков, тем глубже. И тем более Шада хотел мужчину прямо внутри нее. «Я хочу прокатиться на тебе», — выдохнула Шада после того, как спустилась со своего последнего кайфа. Оливер решил переждать этот оргазм, прежде чем рассмотреть просьбу Шада, какой бы соблазнительной она ни была. Честно говоря, чувство дрожи распространялось по его яйцам все дальше и дальше, чем дальше и дальше Оливер. Так близко, но все же так далеко. Оливер вдохнул, разбив Шада так далеко, глубоко и быстро, насколько это было возможно. В ту минуту, когда Оливер вырвался из нее, Шада поднялась и обвила ногами бедра Оливера, а руки – его шею. Она поцеловала Оливера глубоко и страстно. Он схватил ее за задницу и сжал. Шада застонал и встал, чтобы упасть на Оливера, позволяя Оливеру лечь на циновке. Шада испытала желание своего сердца, оседлав Оливера на циновках. Каждая дрожь его мужественности внутри нее заставляла Шада улыбаться. Она поставила ноги в идеальное положение для приседаний. С каждым приседанием Шада глубоко погружала Оливера внутрь своего тела. От напряжения ее чресл вокруг него Оливер застонал еще больше. Он бы потерял его, если бы не был осторожен. Но, возможно, на этот раз Оливер не хотел быть осторожным. Возможно, на этот раз Оливер просто хотел отпустить это и насладиться Шада за все, что она стоит. Если Оливер собирался его потерять, он заставит ее потерять. «Как долго ты сможешь продолжать?» «Довольно долгое время, благодаря разминке», — с хитрой улыбкой ответил Шада. «Оливер должен об этом позаботиться». Подскакивающее тело Шада, каждый мускул двигался в гармонии, в то время как те, что внутри сжимали его, подпитывали похоть Оливера. Он схватил Шада и заставил ее упасть. Она взяла его, взяла крепко. Или, может быть, Оливер сильно ее пережил, это было очень трудно сказать. Шада сильно потянулся вокруг него. Она пропитала Оливера результатом своего оргазма, позволив ему соскользнуть в нее. Соответствующие движения Оливера были очевидны, поскольку они двое объединились. Секунды превращались в минуты, и Шада кончал снова и снова. Ошеломляющий оргазм после ошеломляющего оргазма потряс ее тело, и Оливер схватил ее подпрыгивающую грудь и очень сильно доил сиськи Шада. Она застонала от удовольствия, почти готовая взорваться еще раз. «Моя очередь», — проворчал Оливер. Волнение переполняло Оливера, чем глубже он толкал Шада. Шада сжала Оливера своими мускулами, пытаясь заставить его взорваться на нее. Еще одно подергивание, еще один толчок, и она его получит. Оливер глубоко вонзился яйцами в Шада, заставив ее снова броситься на него. Шада оттолкнулась от удара, хлынув из рук Оливера, и в результате ее сжимающегося тела Оливер взорвал ее внутренности. Шада доил его до последней капли, закончив еще как минимум два раза, прежде чем Оливер упал. Она наклонялась с каждым толчком и поцеловала Оливера в губы, на которые он отвечал энергичными действиями. Он сжал задницу Шада так же сильно, как Шада сжал Оливера несколькими сильными сокращениями, чтобы выжать из Оливера все до последней капли. Это была тренировка, на которую надеялся Шада. Она перевернулась на землю. Оливер перевернулся и обнял ее, целовал лопатку Шады и вниз по ее шее, при этом терся о ее ногу сзади. «Просто разминаешься, да?» – спросил ее Шада. Она дразнила его, натравливая на Оливера. «Действительно, просто разогревается». Лорел и Оливер, запутавшись в простынях, целовались. Так получилось, что Лорел прыгнула на Оливера после того, как он вернулся после забавы с Шада, и высосала весь сок Шада из его члена. А теперь двое влюбленных, играющие друг с другом телами, которые стали более четкими. Дверь открылась, и вошла Талия. Она с удовольствием наблюдала за ситуацией около 10 секунд, видя, что Оливер и Лорел были слишком поглощены друг другом, чтобы сильно беспокоиться о ее присутствии. Лорел отстранилась от Оливера, а Оливер поцеловал ее в плечо. «Мы можем вам помочь?» – безразлично спросила Лорел, пока ее парень сосал ее грудь. «Сара жива, она вместе под названием Нанда Парбат», – сказала Талия. «Она бы сказала больше, но ее слишком отвлекла демонстрация плоти. Обнаженное тело Лорел, обнаженное тело Оливера». Талия закрыла глаза и мысленно сосчитала до 10. Лорел пересекла комнату и в знак празднования обняла Талию. Она отметила свою радость, увидев Сару, не словами, а сильным поцелуем, на который Талия только ответила. Оливер улыбнулся двум женщинам, потакающим друг другу страстям, чтобы отпраздновать эту хорошую новость. В ту минуту, когда Талия отстранилась, она оправилась от поцелуя Лорел так быстро, как и можно было ожидать. «Что ж, мы должны уйти на рассвете», — сказала Талия, — «что дает вам 2 часа на то, чтобы завершить свои дела». С улыбкой Лорел потащила Талию к кровати. Агрессия женщины почти позабавила Талию, но от поцелуя Лорел снова перехватило дыхание. Лорел схватила Талию за затылок и отстранилась. Она поцеловала ее, и Оливер подошел и обнял Талию, чтобы сделать то же самое. «Что ж, вы можете помочь нам завершить наши дела», — сказал Оливер, — «поскольку ты здесь. Но будьте осторожны, у нас строгий дресс-код», — сказала Лорел, — «то есть без одежды, и соблюдение требований обязательно». Оливер и Лорел объединились, чтобы раздеть Талию, пока она не полностью обнажилась. Каждую часть кожи, которая была освобождена, целовала или ласкала Лорел или Оливер. Талия обнаружила, что проигрывает грехам плоти. И самое главное, Лорел засунула палец в свою киску и заставила ее стать красивой и влажной. Не то чтобы это было очень короткое путешествие. О, тело Талии только что оценили с таким удовольствием. И это только усилилось, когда Оливер потер своей эрекцией ее живот и поцеловал ее. «Обычно мы не были бы счастливы, если бы кто-то не постучал», — сказал Оливер. «Может, ее следует наказать?» Злая улыбка появилась на лице Лорел, и Оливер склонил Талию над кроватью, чтобы Лорел могла отшлепать ее по заднице несколько раз. Каждая трещина в заднице вызывала появление красной отметины на заднице Талии. И Лорел добавила к бонусу, мастурбируя Оливера свободной рукой, пока она шлепала Талию. Из-за каждого удара в яйцах Оливера накапливалась почти невыносимая нагрузка. Лорел повернула Оливера ближе. В тот момент, когда Оливер был готов лопнуть, Лорел нырнула вниз, чтобы обхватить Оливера своим ртом и пососать его член прямо перед тем, как он брызнул. Рефлексы Лорел оказались на высоте, и ее влажный теплый рот привел к тому, что Оливер схватил Лорел за волосы и безжалостно катал ее ртом, пока не кончил. Лорел отстранилась, вкус семени Оливера все еще оставался свежим во рту. Она пристально посмотрела на Талию, которая обернулась. Талия открыла рот, чтобы что-то сказать. Не нужно было слов, только действия, и Лорел поцеловала Талию, поделившись тем, что Оливер сунул ей в рот. Теплый, пикантный вкус крема Оливера, которым поделились 2 женщины, поцеловал их очень страстно. Их руки двигались в почти идеальной гармонии, их тела сливались вместе, почти готовые таять от их прикосновений. Лорел отстранилась, покусывая челюсть Талии, заставляя ее просто выдыхать от удовольствия. О, да, ей это понравилось, не было никаких сомнений в том, насколько ей это понравилось. Очень очевидное и очень мощное вожделение, которое Талия чувствовала, распространяется по ее телу. Следующее движение позволило Лорел уложить Талию на кровать. «Я могу съесть тебя», — сказала Лорел. «Такой вкусный вид». 2 женщины поцеловались, когда их тела лежали вместе, и Оливер вступил в бой. Он мог прикоснуться к ним и доставить им удовольствие. Их стоны становились все сильнее от того, что Оливер гладил их прекрасные тела. Лорел и Талия целовались друг с другом, при этом Лорел прижимала Талию к кровати. И все же, имея Талию в идеальном положении, ее ноги раздвинуты, чтобы Оливер подошел, чтобы съесть ее. «Я собираюсь трахнуть ее», — сказал Оливер Лорел. Лорел прижалась к тугому животу Талии и двинулась по ее телу с новыми поцелуями. Приятный вид ее движущегося тела показал Оливеру, что Лорел это более чем не устраивает. Очевидно, Талия за это не согласилась. Подняв бедра, как могла, Талия передала Оливеру то, что она хотела. И она хотела его, всего его внутри своего тела, так глубоко внутри нее, что у Талии не было места, чтобы двигаться. Оливер, ухватившись за спину Лорел, вонзился глубоко в Талию. Он наклонился, погрузившись в Талию, а также поцеловал сексуальную спину Лорел. Чем больше двигалась Лорел, тем больше корчилась талия и тем глубже Оливер проникал в нее. Ему потребовалось некоторое время, чтобы набрать обороты, когда он врезался в ее тело. Талия застонала. Прошло немного времени, прежде чем Лорел решила сменить игру, и она двинулась вниз, погрузив лицо талии между ее подтянутых бедер. «Она действительно может лизать киску, Олли», — сказала Лорел. «Почти настолько хорошо, насколько это возможно». Талия активизировала свою игру, чтобы угодить этой потрясающей сирене, заставить Лорел плакать от удовольствия, пока Оливер крякнул и стонал, входя в нее. Это два звука, которые Талия хотела на некоторое время оставить в своей памяти. Оливер наклонился, покачивая талию еще несколькими толчками внутри ее тела и доставив ей удовольствие. И секс втроем доставил огромное удовольствие. В особенности Оливер, чьи паховые мышцы очень сильно растирались изнутри талии. Он сомкнул пальцы на ней, покачивая талию множеством толчков. Ближе, но все же так далеко. Оливер ускорил свои толчки, воздействуя на нее. «Она кончит для тебя», — сказала Лорел. «И я тоже». Этот крик удовольствия привел к тому, что Лорел омыла лицо талии соком. Она поползла обратно после того, как закончила, чтобы осмотреть свою работу, свидетельство очень впечатляющего оргазма, покрывающего сексуальное лицо талии, которой Лорел наклонилась, чтобы обнять и погладить ее, а также поцеловать ее. Она несколько раз поцеловала челюсть талии. Тем временем Оливер потряс внутренности талии очень впечатляющим оргазмом. Оливер выскользнул из талии всего на минуту, и Лорел обхватила Оливера ногами, чтобы встать. «Я считаю, что у нас остались незавершенные дела», — сказала Лорел. «Это было что-то вроде этого». Лорел опустилась на Оливера, глядя молодому человеку в глаза. Они столкнулись лицом к лицу. Лорел подпрыгивала на его промежности. О, Лорел знала все способы нажимать на кнопки, но в то же время затягивала процесс. Оливер положил руки на поясницу Лорел и покачал ее вверх-вниз. Талию осенило, что она проиграла Оливеру после того впечатляющего оргазма. Она приняла утешительный приз в виде сока Лорел, который капнул ей на лицо и высосал их все. Великолепная женщина поджидала, ожидая, что же произойдет. Талия смотрела представление Лорел верхом на Оливере, кровать скрипела под ними. Простыни почти полностью оторвались от кровати, и Лорел ни на секунду не отступила, что она и делала. Талия скользнула пальцами между бедер. Яркое воображение оживает, что Оливер и Лорел могут сделать с ней вместе, когда ее прижали к кровати. О, Талия просто выдохнула от удовольствия, погрузив палец глубоко в свою влажную киску, а затем вытащив его, чтобы лизнуть. Вкусно, просто восхитительно, и Талия просто пришла в восторг, особенно с учетом озорного взгляда Лорел через плечо. Лорел приближалась к краю и увела за собой Оливера. Чуть глубже, и Лорел получит его. Оливер следил за ее движениями. Прямо сейчас так близко к взрыву. Оливер толкнул Лорел. «У тебя для меня груз», — сказала Лорел. «И я хочу этого». Она царапала ногтями шею Оливера сзади, когда подталкивала Оливера к своей груди, чтобы они хорошо и сильно сосали. То, что Оливер от души сосал. Лорел вонзилась в него ногтями, подбадривая Оливера, подойдя ближе, просто так близко, что было бы больно. Радость от того, что ее сестра была найдена живой, побудила Лорел очень сильно истощить Оливера. К его чести, Оливер подарил ей множество оргазмов, каждый из которых был более интенсивным, чем предыдущий. И каждый из них просто волнует Лорел с головы до ног. Ее рот был открыт, по ее телу разливалось столько греховного восторга. «Да, все это», — подбодрила его Лорел, — «до последней капли». Дама знала, чего хочет, и получит то, что хочет. Лорел обвила ногами Оливера и крепко сжала его, дайльна-дайля. Оливер сдержался только для того, чтобы услышать, как Лорел в очередной раз достигает кульминации. Она так и сделала, и в результате Оливер погрузился в нее, отталкиваясь от нее с большой скоростью. Его мышцы паха почти расплылись перед концом, и это было здорово, когда Оливер пролил на тело Лорел очень впечатляющий груз. «Клянусь, ты ненасытен», — выдохнул Оливер, прижимаясь к вспотевшей груди Лорел. Лорел только улыбнулась и нежно покусала мочку уха Оливера, прежде чем отодвинуться. Всегда, тем более после того, как она увидела, как Оливер ввел в ступор другую женщину. Кстати говоря, Лорел соскользнула вниз и улыбнулась талии. «Приди и забери свою награду за то, что нашел мою сестру». Аппетитный крем, сочащийся из центра Лорел, заставил талию вздрогнуть и начать есть Лорел. И Оливер был тут же, чтобы доставить удовольствие талии, и проникнуть внутрь нее, когда он снова станет хорошим и готовым. У них все-таки оставалось еще пара часов до отъезда. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 21. Глава 21. Новости, которые его старшая дочь принесла с собой из Нандапарбат, заинтриговали Ра. Если и было что-то, что демон почувствовал за милю, так это возможность. Он видел беспокойство своей младшей дочери, но дискомфорт не сымало, что значил в общем плане. У Ра были свои планы, и притворять их в жизнь было крайне важно. И снова, когда взошло солнце, Талия взошла на гору в сопровождении молодой леди, которая могла быть только предполагаемой умершей сестрой Сары, а потом молодой человек, которым мог быть только Оливер Куин, а потом женщина в боевых доспехах. Ра был удивлен ее присутствием больше всего на свете. Амазонка, ступившая на Нандапарбат, заинтриговала Ра по многим причинам. «Я вернулась», — сказала Талия, — «и согласно условиям нашего соглашения, Тайрас Сахфер, согласно обычным стандартам демона, он будет делать все в своем собственном темпе и, что более важно, по своему собственному графику». Его взгляд скользнул по фигурам трех гостей. «Амазонка, это действительно большая честь», — сказал Ра. «И мистер Оливер Куин, вы считали, что я мертв?» Ра только что оценил мужчину. Он прямо сказал, глядя ему в глаза, а затем Лорел в глаза, и таинственная амазонка вместе с ними, прежде чем он снова посмотрел на Оливера. «Иногда смерть может ошибаться, особенно на Нандапарбат. По правде говоря, теперь вы живы. Сара, где она?» Ра только усмехнулся, хотя некоторые члены лиги сместились. Убу, в особенности, поднялся как послушный пес, пытаясь исправить пренебрежительное отношение к своему хозяину. Один взгляд Ра заставил его верного слугу отступить, и Убу отступил, несмотря на недоверие, которое горело в его глазах каждый возможный момент. «Конечно», — сказал Ра, — «вы напоминаете мне еще одного молодого человека, которого я тренировал на Нандапарбат несколько лет назад, но это еще предстоит увидеть, если вы двое пойдете одним и тем же путем». Глаза Талии сузились при этом заявлении, и Оливер хотел знать, что это за чертовщина. «Моя сестра», — сказала Лорел, — «при всем уважении, великий, мы пришли сюда не для того, чтобы...» Ра хлопнул в ладоши, и один из слуг поднялся. «Приведите Тайрас Сахфера». Слуга наклонил голову и подошел. Через несколько минут он вернулся из-за угла вместе с Сарой. Ее глаза недоверчиво вспыхнули, когда она увидела Лорел и Оливера. Несмотря на то, что она потратила какое-то время на тренировки в лиге, она не могла помочь и показать эмоций, когда остались живы мысли двух самых важных людей в ее жизни. «Как нам удалось найти спасение по-своему?» — сказал Оливер. Сара обняла Оливера за шею и обняла его. То же самое она сделала с Лорел. В стороне Ниса наблюдала за происходящим, хмурясь. Она пыталась радоваться этой новости ради Сары, но то, как она посмотрела на Оливера, заставило ее сжать узел в животе наряду с сжатием кулака, что произошло с Ниссой. Она втянула зубы, тяжело дыша. «Они живы», — сказала Сара. Талия нежно положила руку Саре на плечо. «Конечно, как и было обещано». Сара обратила внимание на Ра, который склонил голову. «Закрытие важно, чтобы стать тем, кем вы пришли в этот храм». Оливер нахмурился. «Конечно, Сара собиралась уйти с ними. Что-то в этом не так». Сара прошла мимо Ниссы, которая прижалась к стене, скрестив руки. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — сказала Ниса. «Я рад, что она жива. Я рада, что ты счастлив». Прошло несколько секунд, и Сара легонько поцеловала Ниссу в губы, как бы успокаивая. «Вы знаете, вы можете присоединиться к нам». Ниса только нахмурилась. «Нет, это воссоединение должно быть твоим, с твоими близкими. У меня много дел». Сара только пожала плечами. Возможно, Нисе нужно было что-нибудь убедить. Тем не менее, она повернулась к Лорел, Оливеру, Талии. «Ну, Сару не представили четвертому человеку в их группе. Мне жаль, но... Меня зовут Диана», — сказала она. «Приятно познакомиться, Сара». Оливер решил вмешаться. «Если бы не Диана, я бы не пережил первую ночь на Лианью». «Подожди, ты там был последний год?» — спросила Сара. Несомненно, им предстояло еще многое наверстать, и Сара намеревалась докопаться до сути всего, что произошло в прошедшем году, где были ее сестра и Оливер. «Думаю, тебе пора узнать, кто пытался нас убить и почему». Заявление Лорел застало Сару врасплох. Не совсем то счастливое воссоединение, которое представляла Сара, когда узнала, что Лорел и Оливер живы. Несмотря на это, Младшая сестра Лэнса открыла уши. «Так вы верите, что это тоже был саботаж?» – спросила Сара. Оливер вскочил. «Я не верю. Я знаю. Мой отец дал мне это. Мне потребовалось время, чтобы сообразить, где это читать. Но посмотрите, список был составлен для Сары, чтобы она могла его хорошо рассмотреть. В списке она увидела несколько знакомых имен, которые вызвали массу вопросов, больше, чем ответов. Тем не менее, имя в верхней части списка, ниже Роберта Куина, было тем, кто больше всего привлек внимание Сары. «Малкольм Мерлин?» – спросила Сара. «Отец твоего лучшего друга, лучший друг твоего отца. Он пытался». «Я знаю», – сказал Оливер. «Это кажется неправдоподобным, но мы не можем ничего исключать», – сказала Сара. «Я знаю. Тренировки Сары в лиге сказали ей, что люди не те, кем кажутся. А Оливер и Лорел, судя по их виду, изменились за последний год. И Сара хотела услышать их истории, где они были и, надеюсь, куда они шли. Хотя Сара намеревалась остаться с лигой, теперь она была разорвана сильнее, чем когда-либо прежде. Если бы только Сара смогла убедить Ниссу уйти с ними. Но нет, Ра никогда бы этого не допустил, и Нисса никогда не согласилась бы на это. Это было трудное решение. В это трудно поверить. Не так трудно поверить, когда понимаешь, что Малкольм Мерлин был членом Лиги Убийц. В этот момент после прибытия Талии все трое уставились на них. «Он был, да», — сказала Талия. «Хотя по причинам, которые я не установил, мой отец освободил его. Моему отцу нужно многое, чтобы освободить кого-то. Мне пришлось заслужить одобрение отца, чтобы уйти, спасая его жизнь, и даже их. Это было самым неохотным способом. Он не хотел бы ничего лучше, чем иметь меня назад. И вы вернулись сюда, зная, что он может попытаться использовать что-нибудь, чтобы заставить вас остаться», — спросил Оливер. «Долг моего отца не бесконечен, но я решила, что помощь тебе того стоит», — сказала Талия. «Потому что я вижу, что в будущем в лиге произойдут некоторые изменения, и они уже давно назрели». Талия не поверила бы этому, если бы не увидела Ра вблизи. Но что-то изменилось глубоко в ее отце, что встревожило женщину. Это заставило ее задуматься, осталось ли в нем хоть немного человечности. Оливер двинулся по коридору, когда перед ним встала Нисса. Опасаясь ножа, который держала в руке Нисса, Оливер встал и не сводил глаз с нее. «Вы пришли сюда, чтобы вернуть Тайра Сахфер?» «Да, мы с Лорел хотим вернуть Сару домой», — сказал Оливер. «Нет, я не могу этого допустить. Она обязалась присоединиться к Лиге, и как дочь Рассальгу мой долг удостовериться, что честь Лиги Убийц лишена чести», — сказала Нисса. Привлекательный, сильный, уверенный в себе, Оливер Куин был угрозой. Нисса никогда раньше никому не испытывала такого рода неприятностей, до ее отношений с Сарой, и поэтому с эмоциями Нисса справлялась не никогда. «Ты не достоин кого-то столь же сильного, как Сара», — сказала Нисса. «Вы говорите от ее имени?» — спросил Оливер. «Потому что, я думаю, если вы действительно цените ее, вы позволите Саре говорить за себя». Нисса кипела от ярости. Это было не так. Оливер вернулся к ней, чтобы забрать ее возлюбленного, и он повернул его, сделав Ниссу злодеем в этой ситуации. «Не делай этого, сестра», — сказала Талия. «Следи за языком, сестра», — сказала Нисса. «Я не позволю Саре уйти. То, что думает мой отец, черт возьми, я кое-что нашел, и ты собираешься забрать ее у меня. Если ты заслужишь это право, пусть будет так, но этого не будет без боя. Потому что, если я позволю ей уйти, тебе придется доказать, что ты ее достоин». Глаза Талии расширились, и Нисса засунула нож Оливеру под подбородок. Оливер оторвал его от нее и посмотрел Ниссе прямо в глаза. Из коридора Сара бросилась вниз. Это было не то, что она хотела видеть, драка между Ниссой и Оливером. «Не, мы можем прийти к компромиссу. Ты хочешь драться со мной?» – спросил Оливер. «Сара не приз, но я сделаю это, чтобы показать вам, на что я способен, и покажу тебе, что ты не можешь говорить со мной свысока из-за того, кто твой отец». Оливер видел неуверенность в Ниссе. Сара посмотрела на двоих, очевидно, Нисса увидела в Оливере угрозу, и она не совсем ошибалась, разум Сары был разорван двумя разными способами. Она заботилась о Ниссе, но она также заботилась об Оливере и Лорел, и ее сердце было просто разорвано пополам при виде этих двух дерущихся. «Нисса, ты только что совершил огромную ошибку», — пробормотала Талия. Рассальгул расположился сверху и откуда-то еще. Талия, Диана, Лорел и Сара, которую Лорел обнимала, наблюдали за этим. «Если они убьют друг друга, «Это на мне», — сказала Сара. «Они не будут», — сказала Талия. «Что ж, если Оливер выиграет, он может и не выиграть». Несса, то, как она вела себя, ее не волновало. Это не было подходящим для нее поведением, и, очевидно, то, как защищенный Ра оставил ее, оставило Нессу с некоторыми неуверенностью. Несмотря на то, что в некоторых отношениях Несса была сильна, она была уязвима. «Моя дочь бросила вызов Оливеру Куину», — сказал Ра. «Условия, которые были согласованы, заключаются в том, что если Оливер победит, то Тайраль Сахфер уйдет с ним. Я одобряю, и буду очень разочарован, если моя дочь лишится такого умелого актива. Но, если моя дочь выиграет, Тайраль Сахфер останется, как и я», — вставила Талия. «Все согласовано», — сказал Ра. Диана и Лорел выглядели ошеломленными. Талия казалась очень уверенной, что Оливер обыграет Ниссу, если она согласится вернуться в лоно лиги. И на этот раз, несмотря ни на что, Ра не отпустит. Несса и Оливер окружили друг друга, держась за мечи. И Несса, она умела обращаться с клинком. Она почти пролила первую кровь, но Оливер отошел в сторону. «Помни, ты хотела этого», — сказал ей Оливер. Удар клинка Нессы был в нескольких дюймах от Оливера. Он заблокировал атаку и вернулся. К большому разочарованию дочери Рассаль Гуля, на щеке Нессы открылся порез. Кровь залила землю. Ярость вырвалась из ее глаз, и Несса бросилась в бой. Она нацелила меч, и Оливер заблокировал атаку. Вернувшись назад, Оливер ударил Нессу по ребрам кулаком, схватил ее за руку, но Несса не пошла с места. До тех пор, пока Оливер, прямо двигаясь из сборника пьес «Леди Шивы», не схватил Ниссу за лодыжки и не отбросил ее назад. Ра с интересом следил за прогрессом, и Несса, рухнув от удара на землю, упала. Она вытащила кинжал, но Оливер схватил ее за руку и вывихнул ей пальцы, отчего Несса закричала от боли. «Она научила тебя», — закричала Несса. Несса выскочила из земли, и, несмотря на то, что у нее была только одна рука из-за травм пальцев, она была довольно смертоносной. Еще два удара кинжалом удалось избежать, и Оливер отразил еще одну атаку, в результате чего Несса упала на землю. Оливер скрутил Ниссу в узлы, скрестив ее руки за спиной. Несса сопротивлялась, пока Оливер не поставил ногу ей на шею. «Я думал, ты хочешь бросить мне вызов?» — спросил Оливер. Несса изо всех сил пыталась вырваться из атаки и сумела уйти из нее. Она подошла как раз вовремя, чтобы Оливер выстрелил в нее и прижал Ниссу к стене за запястье. Стрела пронзила не ее кожу, а рукав ее униформы. Вырвавшись на свободу, Несса направила свой меч на Оливера, когда он повернулся спиной. Оливер повернулся и заблокировал удар. Он подошел к Нессе за спиной, схватив ее за шею. Во-первых, во-вторых, Талия подумала, что Оливер может просто сломать Нессе шею. Однако эти страхи улеглись, потому что Оливер точно знал, что делает. Он надавил на Нессу и заставил ее упасть на землю. Она была полностью без сознания. Несса проснулась, едва открыв глаза. «Моя дочь позорит меня, проиграв». Нет, Несса не могла проиграть. Она проснулась на каменной плите, тяжело дыша, а Оливер и ее отец стояли над тобой. «Вы могли убить мою дочь этим маневром», — сказал Ра. И это было полностью оправдано тем, насколько небрежной и ослепленной своими эмоциями она была. Несса не могла в это поверить. Она допустила один из величайших недостатков в бою, недооценив противника. И она почти дорого заплатила за это. И из-за этого она потеряла Сару из-за него. По условиям вашей победы, помимо Тайраль Сахфера, вы можете назвать любую цену, сказал Ра, включая голову моей дочери. Несса моргнула и кивнула. Я согласен на все, что ты хочешь сделать, сказала Несса. Я не остановлю тебя, но дайте мне одно обещание, что вы позаботитесь о ней. Всегда, сказал Оливер, но мой приз – одна ночь. Извините меня, пожалуйста, спросила Несса. Оливер решил уточнить это заявление. Всего на одну ночь, чтобы показать вам из первых рук, насколько я способна. Ты уже продемонстрировал это своей победой над мной, смущенно сказала Несса. Не в том смысле. Несса моргнула и кивнула. Оливер был прав, и честь требовала, чтобы Несса пошла на уступку. У нее никогда раньше не было причин быть с мужчиной, и, честно говоря, Несса решила, что было бы лучше, если бы ее взял кто-то достойный, а затем тот, кого выбрал ее отец из его последнего безумного желания иметь наследника мужского пола. «И если ты недоволен, я оставлю тебя и Сару в покое». Глаза Лорел расширились от удивления. Талия только покачала головой. «Он знает, что делает. Итак, не могли бы вы провести меня в свои покои?» спросил Оливер. Ра не сделал ничего, чтобы остановить это, потому что, по его мнению, Ниса заслужила все, что Оливер с ней сделал. Ниса неожиданно взяла Оливера за руку и повела его вверх по лестнице. Глава 22. Оливер крепче обнял Ниссу, обнял и поцеловал ее. Медленно, нежно, нежно. Ниса положила руки на затылок Оливера, чувствуя тошноту от того, что здесь происходит. Не из-за того, что он целовал ее, а из-за того, как он ее целовал. Это было способом, которого Ниса не заслуживала. Он имел полное право взять ее агрессивно, проявить к ней силу, чтобы использовать ее так, как он чувствовал. Это была культура, в которой выросла Ниса, где, если бы женщина была достаточно смелой, чтобы бросить вызов мужчине и проиграла в битве, она в значительной степени была бы его собственностью с этого момента до дня своей смерти. Ниса не заслуживала нежных-нежных поцелуев, покрывающих ее губы, лицо и шею, а пальцы медленно скользили по ее телу, заставляя Ниссу просто дышать еще тяжелее. Она не заслуживала ни любви, ни привязанности. Она не заслуживала ничего из того, что ей давал Оливер, и от этого ей было хорошо. И все же Оливер несколько раз поцеловал Ниссу, двигаясь за ней и медленно раздевал Ниссу. Еще больше поцелуев в ее шею, плечо и ключицу, когда Оливер ощупал тело Ниссы. Его руки скользили по любовнику и любовнику, проходя между ее ног, когда он медленно ласкал ее нижние области. «Я этого не заслуживаю», – прошептала Ниса. «Мы можем остановиться». «Нет, я не хочу останавливаться», – сказала Ниса. «Я говорю, что не заслуживаю этого, потому что ты хороший, и я ненавижу тот факт, что ты такой хороший. И если ты так хорош для меня, ты хорош для Сары, и она заслуживает тебя большего». Оливер повернул Нису, чтобы посмотреть ей в глаза. «Мы хороши по-разному. В гораздо более ровном бою, если бы ты не недооценил меня, все могло бы пойти иначе». Сардоническая улыбка расплылась по лицу Ниссы. Проблема заключалась в том, что она недооценивала любого противника, что делало ее недостаточным воином. Нисса натянула рубашку Оливера через голову и погладила его мускулистую грудь и пресс. Ощущение такой скульптурной мужской формы под ее руками было удивительно приятно. Эти двое поцеловались, и Ниссы на мгновение взяла на себя роль агрессора, засунув язык в рот Оливера, прижимая ее недавно обнаженную грудь к его груди. «Сожалею». «Нет, не извиняйся». Оливер нежно обхватил задницу Ниссы руками, и она обхватила его ногами. Оливер положил Ниссу на кровать, поклоняясь ее телу, как такому прекрасному телу. У этих здоровых, смертоносных женщин были такие удивительные тела, и Ниссы не была исключением из правил. Он поцеловал ее красивую киску, в которую Оливер прижался губами и легонько прикусил ее. Ниса ахнула, и Оливер перестал доставлять ей удовольствие, что не могло быть тем, чего Ниса могла бы терпеть очень долго. «Продолжайте, пожалуйста», — выдохнула Ниса. Оливер продолжил, и это было так хорошо. Он нырнул и съел ее. Сара хорошо поработала, но Оливер действовал так, что электричество пробежало по позвоночнику Нисы. Трудно сказать, кто из них лучше, и несправедливо проводить такие сравнения. Все, что Ниса могла сказать, это то, что они были разными. Теперь Ниса откинулась назад и позволила Оливеру доставить ей удовольствие, которого она едва ли заслужила. Но в то же время удовольствие, которое Ниса с радостью получит. Ее тело кипело от сильной похоти, с каждым движением Оливера все глубже проникало внутрь ее тела. «Я близок». Оливер умерил удовольствие Нисы, заставляя ее ценить его еще больше. Пришло время Ниссы, и она пришла нелегко. Она сочилась по всему лицу Оливера, извиваясь вверх и вниз. Жар в ее теле усиливался, когда Оливер доставлял ей удовольствие. Сладкие, пикантные соки из Ниссы заставляли Оливера нежиться в ее присутствии. Они заставили его пульсировать и ожесточиться, и он хотел ее еще больше. Ниса села на кровати и помогла Оливеру вылезти из штанов. Она почувствовала его размер, но, увидев, как мужское достоинство Оливера вышло наружу, чувство остановки сердца распространилось по Нисе. «Нет, этого не может быть по-настоящему», — выдохнула Ниса. «Это очень реально», — сказал ей Оливер. «И это будет внутри тебя. Это твой первый раз с мужчиной, не так ли?» Ниса ответила кивком, и Оливер затащил ее к себе на колени. Он посмотрел ей в глаза, скользя своей длиной по стройному животу Нисы. По всем правилам, Оливер мог заставить ее лечь на кровать, грубо схватить ее сзади, пока ее дырочки не промокли и не стали мокрыми. И Ниса ничего не могла сделать, чтобы остановить это. В некотором смысле Нисса почти разочаровалась, Оливер не проявил к ней такого отношения. Не то чтобы этому методу не хватало собственных достоинств, когда Оливер прижимал руки к подпрыгивающей груди Ниссы. Она приземлилась на него, а Оливер все глубже и глубже касался ее теплых половых губ. О, это было очень хорошо, почти невозможно, как хорошо. Оливер прижался к ней и был готов оказаться внутри нее. Нисса хотела, очень хотела, хотела, чтобы Оливер был внутри нее. «Ты мне сейчас нужен». Нисса обвила ногами бедра Оливера. Он схватил Ниссу и толкнул ее вниз. Мгновенная боль от такого крупного злоумышленника, вошедшего в нее, заставила Ниссу схватить Оливера за плечо и забить его ногтями. «Очень впечатляюще, действительно очень впечатляюще». Нисса закрыла глаза и сосредоточилась на Оливере, в то время как он вошел в нее. Оливер поднимался и опускался, как машина. «Ты такой большой», — проворковала Нисса. «О, это больше, чем я заслуживаю». «Нет, ты это заслужил», — сказал Оливер. Нисса поднялась, чтобы забрать Оливера внутрь себя. Каждое движение Нисса подпрыгивало на нем, сотрясало все ее тело. Ее кожа пылала желанием, и в ее теле только что накапливалось усиленное вожделение. В конце концов, наступило освобождение, и Нисса пропиталась вторгшимся членом Оливера. От огромной громкости выброса волосы Ниссы падали ей на лицо. Она выглядела напряженной. «Дай мне больше. Я хочу все. Я хочу всех вас». Знойный тон голоса Ниссы, когда она перешла от легкого нежелания к Оллыну, заставил Оливера погрузиться в нее глубже. Оливер прижал пальцы к ее телу, качая изо всех сил. Оливер отстранился и прижал к себе Ниссу еще сильнее. Ее глаза загорелись ярче, горели желанием. «Это очень хорошо», — Нисса мяукнула. «Это очень хорошо». Поднимаясь и опускаясь, Нисса погрузила Оливера как можно глубже в себя. Она, должно быть, приходила еще как минимум два раза, и Оливер встал ей навстречу. Все хорошее прекратилось, когда Оливер, после того как Нисса провела его через свой последний оргазм, почувствовал напряжение в его чреслах. Он прижался к ней, и Нисса плотно обняла его. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы Оливер вошел в нее. «Ты более чем достоин». Нисса вздохнула. «Рад видеть, что покорил тебя», — сказал Оливер. Все быстрее и быстрее Нисса набрасывалась на Оливера, пока не получила желанный подарок. Взрыв семени Оливера ворвался внутрь нее и покрыл сливками все ее тело. Оливер продолжал раскачиваться, раскрашивая внутреннюю часть тела Ниссы полностью белым своим семенем. Она капала еще до того, как Оливер закончил выливаться из ее тела. Уложив Ниссу на кровать, Оливер прижался к ней. Тепло, исходящее от этого воина, и прекрасный аромат ее возбуждения заставили Оливера снова ожесточиться. Он еще не сделал решительный шаг, лаская и целуя тело Ниссы. Эти тихие стоны, исходившие от прежде враждебной женщины, заставили Оливера снова и снова наколоть орех в Ниссе. Терпение выиграло день, а терпение выиграло эту битву. После нескольких раундов Оливер и Нисса заснули, и Оливер проснулся вскоре, с чем-то теплым и влажным вокруг его пульсирующего члена. Возможно, он подумал, что Нисса немного набралась смелости и была готова проверить свои возможности. Нет, не Нисса разбудила его в такой эротической манере. Это была Сара, раскачивающаяся на нем. Оливер взглянул на Сару полностью обнаженной, и ее подтянутое, сексуальное тело заставило Оливера пульсировать от желания. Он подошел, и Сара встретила его на полпути поцелуем в губы. Медленно уходя, Оливер позволял Ниссе выспаться после их встречи. С улыбкой на лице Оливер сосредоточил все свое внимание на Саре. Она поднялась высоко и упала, прижимаясь к Оливеру. «Я скучала по этому члену», задыхаясь, сказала Сара Оливеру. «Он скучал по тебе», сказал Оливер. «Плохо». Сара только усмехнулась и раскачивалась еще больше. По ее мнению, Сара намеревалась наверстать упущенное за годы, и осушение Оливера казалось хорошим началом. Ее внутренние мышцы работали Оливером. Оливер наслаждался видом сексуально подпрыгивающей на нем Сары. Он никогда не мог сказать «нет» этой соблазнительнице. И Сара была очень соблазнительной, раскачиваясь против него. Она сдвинулась с места, едва не оттеснив Оливера до конца, и ехал Оливеру в стиле обратной наездницы, заставляя его стонать. Это привело Оливера к взрывному концу. Подскакивающая задница Сары привела к тому, что объем спермы пролился глубоко внутрь ее влажной киски. Оливер ускорился, пронзив Сару как можно глубже, пока не кончил внутрь нее. «Очень хорошо». Сара обернулась и взяла в руку инструмент Оливера. Она поцеловала его, провела языком по нему и в мгновение ока уложила Оливера красивым и жестким. Нисса проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть Сару. Ее рот двигался вниз по члену Оливера. Она с трепетом смотрела, как Сара берет Оливера в горло и сжимает его. Сара, улыбаясь, обратила внимание на Ниссу. «Привет, спящая красавица», — сказала Сара. «Я старался не будить тебя». «Не очень старалась», — сказала Нисса. «Ты не злишься на меня». Сара, губы которой все еще были запятнаны подарком Оливера, подошла и поцеловала Ниссу, как будто желая убедить ее, что все в порядке. Она потянулась сзади, чтобы приласкать Оливера и убедиться, что он сильно пульсирует. Сара сжала в ладони и заставила Оливера просто застонать от удовольствия. «Не злюсь, но я хочу увидеть, как ты возьмешь этот член в рот». Нисса только нахмурилась, и, к сожалению, ей не хватало опыта в оральном удовольствии. Сжав руку Ниссы, Сара отстранилась и улыбнулась. «Просто посмотри». Сара прижалась губами к мужскому достоинству Оливера и отсосала его. Тело Оливера двигалось, пока Сара показывала Ниссе, как пользоваться своим ртом и когда, как использовать свой язык, и что ж, и как обхватить руками мужские яички, чтобы как следует их доить. Она сделала это так легко и естественно, но Нисса захотела попробовать. Сара отстранилась, и Нисса вошла, приложив губы к опухшей голове Оливера и проверив ее вкус. Она провела остальную часть его вкуса и спустилась еще немного, прежде чем пососать Оливера долго и сильно. О, Нисса полностью прижалась губами к основанию Оливера и очень сильно сосала его. Оливер раскачивался взад и вперед и качал Ниссе рот. «Она хороша», — Оливер застонал. «Естественный», — спросила Сара. «Но я могу сделать это лучше». Сара показала Оливеру и Ниссе оба, как сосать опухшие яйца Оливера, при этом вдавливая палец глубоко в ядро Ниссы и доводя ее до оргазма. Оливер взорвался после нескольких долгих минут удовольствия. Струи спермы вспыхнули, некоторые попали в рот Ниссы, а некоторые – на их лица, после того, как дочь демона преждевременно оторвалась. «Что ж, такое могло случиться», – сказала Сара. «Давай позаботимся об этом». И все же он был очень тверд и готов к большему. Особенно, когда Нисса и Сара отошли друг от друга и смыли излишнюю сперму, которую Оливер выпустил на их прекрасные лица. «Это вкус лучше, чем вы думаете». Сара только улыбнулась. «Это чертовски хорошо, лучше, чем я помнил, но все равно чертовски хорошо». Обняв Ниссу руками и отведя ее в сторону, Сара послала несколько поцелуев на плечо Ниссы. Обе женщины легли на бок и широко открылись, чтобы Оливер мог их взять. Оливер прижал руки к ним обоим и накрыл их тела, чтобы поцеловать. «Не сдерживайся», — подбодрила его Сара. «Вы знаете, что мы не будем». Оливер прижался к Саре и снова вошел в ее тело. Пока Сара нащупывала Ниссу сзади, Оливер вошел в нее глубоко. Напряжение мускулов Сары оказалось для Оливера проблемой, перед которой он не поддался. Хотя было очень трудно не поддаться такой красивой и подтянутой женщине, которая истощила бы все до последней капли спермы из его яиц, если бы ей была предоставлена возможность. «Так хорошо», – простонала Сара. Желая заставить Сару потерять это первой, Оливер вошел в нее еще глубже. Он сжал ее задницу, а также задел тело Ниссы. Удары усилились, и Оливер был почти готов проиграть, если бы он повернул вправо. Сара трогала Ниссу, пока Оливер проникал в нее. Нисса наслаждалась доминированием, покорялась пальцем Сары и еще сильнее стонала через всю комнату. А затем Оливер помог Саре поднять Ниссу на вершину, как Сара была приведена к ней. Все было интенсивно, и тепло от их обоих тел было довольно интенсивным. Оливер отключился, толкнув Ниссу сзади, одновременно дразня Сару. Нисса приняла вторжение, подавив мужское достоинство Оливера. «О, ты думаешь, ты получишь его семя?» — похотливо выдохнула Сара. Такова была идея, по крайней мере, в уме Ниссы. Она крепко сжала Оливера, пытаясь высосать из него все до последней капли его семени. Чем глубже Оливер входил в нее, тем больше чувствовала себя Нисса. Оказалось, что конкуренция между двумя прекрасными женщинами идет благодаря преимуществам Оливера. Он наслаждался Сарой и Ниссой практически всеми возможными способами. Их тела были теплыми, когда он вошел в одно и потрогал другое. «О, Олли, они такие тяжелые!» Сара застонала. «Глубже, тяжелее, тяжелее, быстрее!» Оливер прижал пальцы к соскам Сары и сильно сжал их. Каким-то образом Нисса и Сара оказались лицом к лицу. Нисса сосала соски Сары, заставляя ее кричать от удовольствия. «Вы оба слишком много. Не делай вид, что тебе это не нравится», — сказал Оливер. «О, Сара не собиралась притворяться, только пока, если честно, Она зайдет с обманом. Напряжение ее внутренности росло. Она изо всех сил пыталась высосать из Оливера его семя, но сочла это безрассудным. Освобождение Сары становилось все более впечатляющим, когда Оливер провел пальцами по ее телу с одной стороны, а Несса доставила ей удовольствие с другой. Эти двое, работающие в гармонии, заставили Сару выдохнуть. Несса переползла через сдутое тело Сары, когда она рухнула на кровати и взобралась на Оливера, оседлав его. «Похоже, нас только двое», — сказала Несса. Удивительно, как сильно она пристрастилась к нему за эту ночь. Не то чтобы Оливер вообще жаловался. Несса проткнулась, теплая киска прижалась к чреслам Оливера. Он приподнялся еще немного, прижимаясь своей промежностью к Нессе, которая поднималась и опускалась. Она ехала на нем, прикусив губу. Единственный в своем роде, выдохнула Несса в ухо Оливеру. Оливер наслаждался напряженными мускулами Нессы, движущимися в совершенной гармонии. Она налетела на него, их плоть соединилась. Ощущение, желание, потребность раскрыть себя в Нессе. Это было почти готово, почти готово. Оливер напрягся, приближаясь к тому, чтобы исчезнуть внутри нее. Действительно, единственный в своем роде, простонала Несса на ухо Оливеру. Это заставило Оливера подпрыгнуть еще немного. Его яйца, готовые взорваться, подошли ближе. Лицо Нессы, искривленное от удовольствия, заставило Оливера качаться вверх-вниз. В стороне Сара проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть Оливера, готового к выходу. Она заметила, как Оливер получает горсть груди Нессы, когда наклоняется. Несса застонала, ее горячее тело покачивалось, и Сара соответствовала их движениям, перебирая себя пальцами. Оливер немного помог ей свободной рукой, другой двигаясь от одной груди к другой, а иногда и к заднице Нессы, крепко сжимая ее. И Несса, и Оливер видели звезды одновременно. Несса выжила из него оргазм Оливера, когда они оба сошлись вместе. Поток сока, брызнувший из них обоих, когда они собрались вместе, отозвался эхом. Сара скользнула за спину Нессы и схватила ее за плечи, прежде чем заставить ее глубоко погрузиться, все время прижимаясь к заднице Нессы. Если Несса собиралась получить подарок Оливера, Сара также получит свою справедливую долю. Двое отдалились друг от друга. Сара, все еще прижимая руки к спине Нессы, поцеловала ее в шею. «Мы только разогреваемся, детка». Оливер сел и прижался губами к груди Нессы, чтобы пососать их. Сара подошла к другой стороне и присоединилась к Оливеру в сосании груди Нессы. Они так сильно сосали ее грудь, что Несса думала, что потеряет сознание только из-за этого. О, они были слишком хороши для нее, больше, чем она заслуживала. Но с каждым оргазмом все сомнения улетучивались из головы Нессы. Наконец она позволила себе подчиняться плотским удовольствиям. А Сара и Оливер доставят удовольствие друг другу и ей, а она в ответ доставляет им удовольствие. Наконец Несса дошло до того, что Сара имела в виду, присоединившись к ним. И Несса ненавидела тот факт, что ее гордость закрывала воина реальность. Но одна вещь, которую Несса не оставила слепой, это то, насколько хорошо рот Сары ощущался в ее нижних областях, когда Оливер глубоко проскользнул в ее рот. Глава 23. Сара подкралась после того, как они с Оливером уложили Нессу в постель, чтобы посмотреть, как поживает Лорел. В ту секунду, когда открылась дверь, Лорел с улыбкой на лице села на кровати. Черное белье, которое она носила, прилегало к телу Лорел. Какое бы обучение ни проходило Лорел, оно помогало ей. Это сделало ее красивее, чем когда-либо прежде. Сара просто расплылась в улыбке. «Это для меня или для Олли?» – спросила Сара. «Подойдет любой вариант», – сказала Лорел. «Я скучал по тебе». Две сестры обняли друг друга. Между новостями о книге и вызовом Нессы у них не было достаточно времени вместе друг с другом. Они разобрались очень жарко и тяжело. Не уверены, собирается ли Оливер присоединиться к ним сегодня вечером или нет, Несса довольно хорошо занимала его время. Сара скользнула позади Лорел и прижалась пальцами к ее талии, посылая ей несколько поцелуев. Сара полностью спустила трусики Лорел и начала трогать ее. Прижавшись к ней, Лорел застонала. «Вы пропустили это?» – спросила Сара. «Вам нравится, когда ваша младшая сестра трогает вас? Примерно так же, как тебе нравится, когда твоя старшая сестра съедает тебя куда-нибудь, пока она не взяла тебя взад. Значит, много?» Не упуская ни секунды, Сара ударила пальцем Лорел, целуя ее тело. Старшая сестра уступила действиям младшей, по крайней мере, на короткое время. В конце концов, Лорел сломалась и задела все пальцы Сары. Сара вынула пальцы Лорел и облизнула их. Каждая капля сока Лорел скатывалась в рот Сары. «Начали без меня», — Оливер проскользнул в комнату, чтобы присоединиться к сестрам Лэнс в кимоно, что было всего лишь формальностью, которую они сняли. «Итак, вам понравилась Нисса?» — спросила Лорел. «Вы ей достаточно понравились, с нами уезжает не только Сара, но, я уверен, Нисса тоже», — сказал Оливер. «И да, ей понравилось». Лорел сняла кимоно Оливера и выставила на воздух его пульсирующую эрекцию. В наши дни казалось, что это никогда не продлится надолго, и Лорел это оценила. Что она еще больше ценила, так это свежий вкус новенькой киски во всем инструменте Оливера. Она наклонилась и поцеловала голову Оливера, полностью скользнув ей в рот. «А-а-а, черт!» Оливер прижал руки к голове Лорел и покачал немного глубже у нее во рту. Она подпрыгивала и пробовала все, что оставила Нисса, со знакомым вкусом Сары, смешанным для удовольствия. Сара провела ногтями по груди Оливера и поцеловала его. Оливер прижался к спине Сары и сжал ее, что вылилось в стон у нее во рту. Его свободная рука спустилась вниз по горлу Лорел. И, наконец, Оливер просто ворвался в рот Лорел и освободил накопившуюся ношу, наблюдая, как Сара трогает Лорел раньше. Сара услужливо доила яйца Оливера и доила до последней капли в рот Лорел. Она более чем наверстала упущенное время. Прошел год с тех пор, как они были вместе. И вот, когда поднялась вторая Лорел, сестры наслаждались поцелуем друг с другом. И двойная порция разрядки Оливера. Оливер обнял Сару сзади и прижался к ее обнаженной заднице, пока она и Лорел целовались. Руки Оливера были по всей вечеринке. «Что ж, поговорим о том, чтобы продолжить с того места, где мы остановились», — сказала Сара. Лорел уложила Сару на кровать и перелезла через нее, чтобы показать Саре, что она думает об этой идее. Две женщины целовались друг с другом, а Лорел глубоко погрузила пальцы в сосок Сары и выпустила его. Она выполнила этот ритуал еще пару раз, пока Оливер смотрел на сцену, заинтригованный и готовый вмешаться в самое ближайшее время. Наконец, Лорел на четвереньках представилась Оливеру, а еще поедает Сару. И Оливер выстроился в линию, глубоко толкая Лорел и толкая ее. В уме Лорел не было ни единого сомнения, что Сара хотела, чтобы Оливер был глубоко внутри нее. Единственная проблема заключалась в том, что Сара так же сильно хотела Оливера и не останавливалась ни перед чем, чтобы его заполучить. И она сунула лицо Лорел между ног, как будто Сара забыла, кто такой альфа в этом маленьком коллективе. И кое-что, что Лорел попыталась исправить в ближайшее время. Она глубоко вошла в Сару и заставила ее умолять об этом. «Ой, Оливер, трахни ее крепко!» — крикнула Сара. «Чем сильнее ты трахаешься, чем больше она стонет, чем больше стонет, тем лучше. Это чувство». Сара произнесла последнее слово самым мучительным криком. О, ее извивающееся тело было ужасно потрясено, и Оливер, верный своей форме, глубоко врезался в Лорел сзади. Медленные толчки, которые глубоко проникали в Лорел и проверяли возможности ее тела. Быстрые толчки, которые приводили ее к многочисленным событиям возбуждения. Каждый из них, несмотря ни на что, вызывал у Лорел удовольствие. Что бы ни делал Оливер, ей было приятно. Он знал тело Лорел и все способы доставить ей удовольствие, и почти сразу же присоединился к ней. «Старшая сестра собирается его потерять», — насмехалась Сара. В ответ Лорел прикусила клитор Сары и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Тело Сары наполнилось греховным удовольствием, и ее сок разлился по лицу Лорел. К несчастью для Лорел, это небольшое эротическое действие в значительной степени вызвало у Оливера обеденный звонок и заставило его отправиться в город на ней. Похоть, которая накапливалась. Он сдерживался от грубого траха, чтобы попытаться произвести впечатление на Ниссу, чтобы по своей воле соблазнить его на свою сторону. Теперь Оливер взял агрессию на Лорел, и Лорел с радостью приняла эту агрессию. Сара взглянула на Оливера и произнесла три слова, дергая ее за волосы. Лорел подняли, и Оливер схватил ее за волосы, грубо врезавшись в нее сзади. Волнение от того, что меня так сильно ударило силой его яиц в местах, где остались следы, сделала Лорел счастливой, как и меня. «Быстрее, быстрее, я хочу тебя!» — крикнула Лорел. «Я хочу всех вас!» Каждые несколько минут Оливер отступал к Лорел только для того, чтобы глубже погрузиться в нее. И он также почувствовал, что что-то прижимается к его спине и трется о него. Сара прижалась бедрами к Оливеру и заставила его погрузиться глубже в Лорел. Это было похоже на то, как Сара и Оливер трахнули Лорел сзади одновременно. О, Лорел позволила бы своей младшей сестре повеселиться сейчас, но Сара заплатит за это позже, пока она получит бесплатный пропуск. Кроме того, это было так хорошо, что Лорел не могла жаловаться, по крайней мере, сильно. Напряженные шары Оливера прижались к Лорел, и их тела стали больше. Еще один толчок, и Оливер вырвался внутрь Лорел с очень сильным взрывом. Они достигли кульминации в одно и то же время. Их тела испытали на себе волновой эффект такого большого удовольствия и такого большого желания. «Бля», — выдохнула Лорел. Сара облизнула губы и сосредоточилась, не мигая, на нагрузке, пролившейся на киску Лорел. Что-то увеличило объем и выносливость Оливера, и хвала тому, что это сделало. Воспользовавшись моментом, Сара попеременно лизала Лорел и давала Оливеру несколько глубоких и страстных сосаний. Она хотела как можно больше ощутить вкус их обоих, несмотря на риск растяжения шеи из-за того, что она так быстро двигалась взад и вперед. Сара довольно хорошо смогла почувствовать их обоих. Она отстранилась и забралась на колени Оливеру, когда они встали лицом к лицу друг с другом. Оливер решил сначала прижать Сару к кровати. Шелковые простыни, испачканные от веселья, развязаны с матраса, и сказал, что матрас скрипел, к счастью, достаточно крепкий. Оливер не сразу напомнил себе обо всех точках на теле Сары, которые приносили ей удовольствие. Прямо перед тем, как проникнуть глубоко внутрь нее и еще раз войти в ее узкую киску. О, как хорошо, когда Сара сжимается вокруг него, вверх и вниз. Лорел, ожидая своего часа, нашла его. Она заползла на лицо Сары, твердой подтянувшись лицом к Оливеру, и упала. Лорел задушила Сару бедрами. Единственный выбор, который был у Сары, это съесть киску Лорел, пока она подпрыгивает вверх и вниз. Все это время Лорел соблазнительно покачивала задницей перед Оливером. Оливер застонал при виде сестринской любви или, может быть, очень сексуального следствия сестринского соперничества. Он двинулся вперед, глубоко проникая внутрь Сары. Пойти немного глубже в нее, чувствуя, как она волнуется. «О, она вот-вот взорвется, прежде чем ты закончишь», — сказала Лорел. «При условии, что она не потеряет сознание из-за того, что ты растер ее лицо». Лорел просто улыбнулась и еще немного покачивалась взад и вперед, наслаждаясь теплом языка, касающегося ее тела. «О, это было хорошо», — и Сара удостоверилась, что коснулась всех правильных моментов. Откровенно говоря, какой у нее был выбор? Это маленькое действие имело неприятные последствия для Лорел. Если вы думали, что обратная вспышка кончила кому-то в лицо, это обратная реакция. Оливер дразнил ее задницу, трогая ее. Лорел только улыбнулась и поддержала девиантное поведение Оливера. Эти твердые яйца, ударяющиеся о твердые бедра Сары сзади, вызвали дрожь. О, Лорел полностью сошла с ума от мысли, что Оливер снова пролит свое семя внутрь Сары. Оливер не должен был этого вообразить, потому что он жил этим. Пара сильных, глубоких толчков, и он наслаждался тем, как Сара прижималась к нему, растягиваясь против его поршневого члена. О, Оливер чуть не потерял контроль благодаря безмерному удовольствию. Он поднимался и опускался, хлопая своими яйцами по теплым бедрам Сары и заставляя ее подниматься. Когда она задевает его ногами, Оливер полностью скользит внутрь и шлепает Сару вниз, заставляя ее хлестать вокруг него. В конце концов, Оливер сломался и испытал очень приятное облегчение, глубоко врезавшись в Сару. Он резко встал и упал, проливая веревку за веревкой своего теплого пикантного семени глубоко внутри ожидающего тела Сары. Совокупные результаты совместной работы Оливера, Сары и Лорел оставили их на кровати, вдыхая удовольствие. Наконец, Лорел оторвалась от Сары и улыбнулась, прикрыв ладонью свое красивое лицо. «Хорошо, что ты вернулся». Сара закрыла глаза, купаясь в послесвечении. «Приятно вернуться». Оливер и Лорел встали по обе стороны от Сары, доставляя ей удовольствие. И это будет лишь вопросом времени, когда Лорел и Оливер напомнят Саре, как сильно она скучает по их прикосновениям. В конце концов, им нужно было наверстать упущенное за год время. Пора им начать. Глава 24. Глава 24. Нет мира для нечестивых. После того, как его сеанс с Лорелой и Сарой завершился, Оливер проснулся от обнаженного тела Дианы, прижимающегося к нему, и амазонка, довольная, что она разбудила Оливера, поцеловала его в губы. Эти теплые, гибкие груди прижались к его сильной груди, и Оливер застонал, толкаясь немного дальше и прижимаясь концом своей длины к твердому животу Дианы. «Диана», — выдохнул Оливер. Вместо ответа последовало еще несколько поцелуев. Диана придвинулась ближе к мочке уха Оливера и пососала ее очень агрессивно, с понимающей улыбкой на ее губах. Это было слишком долго. Большая часть Оливера согласилась. Действительно, очень большая часть. Диана поклонялась его телу несколькими длинными движениями. Каждое движение вызывало покалывание, пока Диана не достигла его нижних отделов. Диана занималась сексом с прессом Оливера своим теплым ртом и по пути переместилась в область его таза. Очень кратко, Диана на короткое время захватила Оливера в рот, чтобы подразнить. Оливер вскоре узнал, что ее рот не был предназначением его мужского достоинства. Фактически, Оливер скользнул между теплой, гибкой, упругой грудью Дианы. Жар, который заставил их погрузить Оливера глубоко внутри Оливера стонать, тем быстрее, чем Диана давила на его жесткое мужество. «Детка», — выдохнула Диана. «Это так хорошо, правда?» Оливер кивнул, застонав, когда он вошел глубоко в гибкую, сжимающуюся грудь Дианы. Между ее сиськами прижался его член, который ревел от желания. Он толкал все глубже и глубже, теперь прижав руки к нему. Каким-то образом Диана перебралась к ней на спину. Оливер продолжал настойчиво трахать сиськи Дианы. Каждые несколько движений Оливер выскользнул из зоны декольте Дианы, чтобы она захватила его опухшую корону своими губами. Так хорошо, на самом деле очень хорошо, когда Оливер проникает немного глубже в ее тело. Оливер давил вперед и назад, быстро трахая сиськи Дианы, пока не почувствовал, что его яйца вот-вот раздуваются и взрываются. Красивое лицо Дианы побудило Оливера идти вперед, не говоря уже о том, что находиться между ее теплыми грудями было очень приятно. Оливер довел ее до взрывоопасного края, и Оливер не заставил себя долго ждать, чтобы начать взрывать прекрасное лицо и грудь Дианы с результатами очень хорошего оргазма. Оливер ускорил темп, кряхтя от удовольствия, вливая в нее свои яйца. «Я просто не могу противостоять тебе». Диана улыбнулась, когда она охватила этим все свое лицо и грудь. Зачерпнув теплое семя Оливера, Диана скормила ей. Она обратила внимание на подергивающееся мужество Оливера, возвращенное к жизни. Амазонка перевернулась и опустилась на четвереньки. «Ты знаешь, что делать, к черту тебе мозги, вот что я сделаю», — прорычал Оливер. Но сначала Оливер засунул палец глубоко в задницу Дианы, вылизывая ее киску. Двойное проникновение пальца и языка одновременно заставило все тело Дианы качаться взад-вперед, почти корчась по кровати. А да, Оливер точно знал, что делал, наслаждаясь телом Дианы на каждом шагу. «Трахни меня», — громко выдохнула Диана. Долгая пауза, и теперь Оливер поклонялся телу Дианы поцелуями. Каждый из них вызвал у амазонки шум в ожидании того, что для нее сделает Оливер. Это была идея Оливера.